Дорогие друзья, я понимаю так, что здесь находятся те, которые знакомы с этой работой. Может быть, десятилетиями трудились. И то, что так братья очень сжато говорят, для нас это очень понятно, очень близко, потому что мы во всем этом принимали участие. Но все эти благословения берут начало на Голгофе. Если бы не было Голгофы, не было жертвы, спасение было бы невозможным. Победа над грехом была бы невозможной. Мы сегодня отмечаем и говорим, что в нашем братстве Господь так повел, и мы сегодня на лицо видим славу Божию, торжествуем победу. Но она берет начало на Голгофе. Спасение каждого из нас тоже на Голгофе, когда мы осознали себя каждый грешником и пришли с покаянием. И труд с детьми там же должен начинаться. Если кто начинал труд, обойдя Голгофу, то есть не перейдя со распятия со Христом Иисусом, как апостол Павел говорит, я каждый день умираю. Смерть действует в нас, а жизнь в вас. Если смерть Христа не совершила свое действие в душе человека, он не может быть работником на Ниве Божьей. Труд наш начинается тоже на Голгофе. И это мы всегда должны помнить. И даже когда нет силы для победы или для труда, то сказано, чтобы мы помнили Голгофу, вспомните о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не ослабеть и не изнемочь душами вашими. Там мы черпаем силу на Голгофе, где Господь Иисус совершил победу, стал спасителем нашим. И сейчас мы послушаем участие камерного оркестра «Ты помнишь тот день, когда ты взошел на Голгофу?»